Городские. Вот что ни говорите, а множество неприятностей в жизни происходит от приезжих. От этих понаехали тут. Не верите? Смотрите, жили себе убогие чухонцы на своих бескрайних чухонских болотах и не тужили. Грибы, ягоды, в смысле черника, брусника и клюква. Опять же, рыба замечательная, от лосося с форелью и до самой что ни на есть простецкой корешки. Корешку-то, небось, ели? Это та самая, которая странным образом свежими огурцами пахнет. Но чем не жизнь? Разве что комары. И тут, здрасте вам. Понаехали разные пучеглазые, начали окно в Европу рубить. И если б только окно, так прямо рядом с окном устроили себе столицу, а со временем, чтобы столица не так близко к границам империи располагалась, оттяпали под шумок у ничего не понимающей Швеции аж цельную Финляндию. Они ж великие цари и самодержцы, и по миру перемещаются не как некоторые в бронепоезде, а прямо в своей столице. И только все более или менее устаканилось, прижились среди комаров на чухонских болотах в новой столице пучеглазые цари, можно сказать, стали своими, то есть местными, как снова «здрасте вам», понаехали тут из провинции, прищуренные, бах-трах, захватили почту, телеграф, телефон, а самое главное — мосты. Тут бы в самый раз и остановиться, а нет, понеслось уже. На радостях-то с широкого пролетарского плеча отдали Финляндию своим финским товарищам. За какие такие заслуги, неизвестно. Но с тех пор даже малый ребенок знает, что основные дела и великие договоренности достигаются в финской бане под названием «сауна». После всего этого безобразия Санкт-Петербург и стал приграничным городом, а прищуренным, ясное дело, в такой столице жить не с руки. Они быстренько утекли в Москву и спрятались там за высоким забором. Ну и столицу, разумеется, туда перенесли. Гляньте, вроде бы тоже по миру в столице ездили, как великие русские цари. Но вот только не в Европу поехали, ой, не в Европу. Да еще и Санкт-Петербург переименовали в Ленинград. Мол, не город Святого Петра, а город Ленина. Тоже святого, только на свой собственный коммунистический манер. С тех пор времени прошло уйма, и от бывшей столицы Российской империи мало чего осталось. Так только. Центр города вокруг Невского проспекта, Петроградская сторона, Васильевский остров, да старые рабочие заставы. Остальное все неотличимо от любого другого Замухинска бескрайних просторов нашей Родины. Действительно, в какой из питерских новостроек не выглянешь из окна, доподлинно никогда не разберешь, где находишься. Даже на трезвую голову. То ли в Нижневартовске, то ли в Когалыме, а то и вовсе в Жулебино. Так что, если новостройки откинуть, то настоящий нынешний Санкт-Петербург, в сущности, город маленький. Очень. Ах да, Московский проспект – детище эпохи сталинизма, жители которого иногда даже думают, что они москвичи. Но это же естественно. Московский проспект и есть самая настоящая дорога на Москву и в аэропорт. Откуда до нынешней столицы рукой подать? Всего-то час лета. Опять же, из окна любого дома Московского проспекта кажется, что за окном именно Москва, а никакое не Жулебино. Но это только сам проспект, а шаг вправо или влево принесет вас опять же в то же Жулебино или Нижневартовск. Так что в маленьком городе Санкт-Петербурге приезжих, мягко говоря, недолюбливают и завсегда сначала проверяют, чего там у них в голове понапихано. А вдруг опять восстание какое-нибудь? В центральных районах, оставшихся в городе от прежней столицы, народа разного проживает целая уйма. Дома стоят близко, то есть вплотную. Опять же, коммунальные квартиры еще кое-где присутствуют. Так что мысли разные там так и роятся, так и роятся. Уже и хозяева тех мыслей отошли в мир иной, а мысли еще существуют, так как усиливаются схожими мыслями ныне живущих. Так и гуляют эти мысли сами по себе. Оттого и водятся в центре, кроме рядовых жителей, еще и жители нерядовые, можно сказать, настоящие коренные питерцы. Городские до мозга костей, не какая-нибудь там деревенщина. Вот взять, к примеру, зеленого змея. Кто-то может подумать, что данного субъекта в природе не существует, а все это выдумки и устное народное творчество. Ну, может, в любом другом городе средней полосы оно так и есть, но в Санкт-Петербурге устное народное творчество обретает некоторую материальность. Может, это от мыслей разгулявшихся, может, миазмы чухонских болот так действуют или комары, а может, просто шутка природы такая. Так вот, насчет змея. Во-первых, такого количества алкашей и забулдык на квадратный метр нет нигде в мире. Любой приезжий будет поражен обилием этих помятых и задумчивых людей. Целыми днями они пребывают в думах о главном, лишь иногда прерываясь, чтобы потолпиться у входа в близлежащий винный магазин, которых в Питере, особенно в центральной его части, тоже не счесть. Алканавты не просто толпятся у входа, они на полусогнутых ногах исполняют ритуальный танец и камлают зеленому змею. И он таки им является, не спаслав откуда ни возьмись вожделенной огненной воды, и так день за днем. И если вы, допустим, сами зеленого змея еще не видели, то это совсем не означает, что его нет. Посмотрите на питерских алканавтов, и вы уверуете? Ведь для того, чтобы поверить во что-то, совершенно не обязательно это трогать, кусать и нюхать. Достаточно и косвенных улик существования некоего явления. А то, если, не дай бог, змей к вам явится самолично, то будет вам обязательно капельница и веселый доктор с программой по выведению из запоя. Кроме того, поговаривают, что змей своих особых почитателей весьма недолюбливает. Но зеленый змей, конечно, не единственный питерский коренной житель. Есть вот еще некая Наталья Францевна. Говорят, сама она родом с улицы Плуталова, что в центре Аптекарского острова Петроградской стороны. Наталья Францевна, ежели не в духе, то так вас попутать может, что какие там три сосны? Будете блукать по Лахтинской или Стрельнинской до посинения, а на Большой проспект Петроградской стороны никак не попадете. Будет вам являться Большая Пушкарская улица, хоть ты тресни, кто не знает питерский центр, так я вам скажу, что этого просто не может быть. Разве что в случае глобального искривления пространства, но это все ерунда. Пешехода попутать – это для Францевны разминка. Автомобилисты – вот ее настоящая слабость. Этих она даже в простецких, как 100 рублей, линиях Васильевского острова попутать может. Пешеход же и по встречной полосе попереть может, а вот автомобилист никогда, он же не дурак. Знает, что откуда ни возьмись, выскочит тогда по его душу какой-нибудь шибко страшный инспектор ГИБДД Пинчук. Так что автомобилисты в шаловливых ручонках Францевны беззащитны, как дети малые. Единственный способ от Францевны избавиться – это зайти куда-нибудь в кафе и пересидеть. Опять же, если вы пешком, то вам проще, а автомобилисту надо ведь еще припарковаться. Так и будет бедолага кружить, пока не догадается въезд во двор перегородить и включить аварийку. Пересидит минут 15, и можно ехать. Все, отшутилась Францевна и соскучилась. Сейчас многие себе приобрели разные электронные устройства, показывающие кратчайший путь до места назначения и еще предупреждающие о пробках. Так вот, эти люди уже поняли, что Францевна состоит с такими приборами в ближайшем родстве. Не зря некоторые именуют эти устройства бесовскими. Конечно, все может быть гораздо проще. И те замысловатые ученые, которые такие приборы разработали, просто-напросто крепко дружат с самим зеленым змеем. По такому прибору, играючи, вместо поселка Ленинское можно оказаться на Ленинском проспекте, а там и до самой улицы Солдата Корзуна недалеко. Проживают в питерском центре и разные барабашки. Но эти и вовсе в большинстве своем безобидные. Подумаешь, погремит ночью на кухне кастрюлями, дверями похлопает или форточками. Но даже если носки попрячет и фамильные серебряные ложки, ну подумаешь, ерунда какая. Многие и не заметят. То ли барабашка это, то ли у соседки по коммуналке критический возраст к горлу приступил. Хотя, если вы вовсе не в коммуналке живете, то носки ваши тырит совсем не соседка. И оказались вы, можно сказать, один на один с самой что ни на есть нечистой силой. И издержки, так сказать, отдельного барского проживания, конечно. Обиженный барабашка похлеще любой критической соседки навредить может. Воду в ванной откроет или утопит чего-нибудь, не то в канализации. Это вам не в суп наплевать. Хотя и это он запросто может учудить. Поэтому старые питерские жители с барабашками предпочитают не ругаться, а договариваются по-хорошему. Мол, мы вас, уважаемые, постараемся не беспокоить, но и вы уж будьте любезны, ведите себя чинно-благородно. Есть в Санкт-Петербурге существа и совсем уж фантастические. Это водопроводчики и сборщики мебели. Эти, в отличие от зеленого змея, являются не всем подряд, а только особо избранным. Если вы отпросились с работы и все-таки встретили данное существо у себя на жилплощади, набитой коробками с непомерно дорогими дощечками или залитой различными канализационными непотребствами, то вам чрезвычайно повезло. Вы наверняка баловень судьбы и настоящий трансерфер реальности. Идите срочно купите лотерейный билет или поищите под ногами во время утренней пробежки чемодан с деньгами. Уж если поперло, так поперло. Чего мелочиться? Ну а кроме змея, францевны, барабашек, неуловимых сборщиков мебели и водопроводчиков, проживают в Питере еще и феи. Конечно, добрые. Очень. Феи обычно являются в виде пожилой дамы в шляпке, но могут обернуться и продавщицы овощного ларька. Даже милиционерам с полосатой палочкой и свистком иной раз прикинуться могут. Так что если вас какая-нибудь продавщица послала подальше, да с матерком, ни в коем случае не обижайтесь на нее, а ступайте смело. Не исключено, что эта добрая фея направила вас навстречу вашему счастью.